Аэропорт Сеула встречает меня как фейерверк, только без хлопков. Все мигает, сверкает. Светодиоды ослепляют глаза, а вокруг толпы людей, бегущих в разные стороны. Никто не говорит по-русски. Английский слышится редко, и я ловлю себя на том, что просто пялюсь на вывески как туристка, которая впервые попала в большой город. Хотя в таком большом я и правда никогда не была. Здесь все сияет, как сцена. Огромные экраны показывают рекламу косметики. Идеальные лица корейских актеров, что улыбаются мне, как будто знают, что я сейчас чувствую себя чужой. Но я не чужая. Я победительница конкурса. У меня будет контракт. А еще впереди 6 месяцев работы в небоскребе, о котором я даже не мечтала. И пока я стою в зале прилета, сжимая паспорт и чемодан, прямо внутри разливается восторг. Это новый мир, новый шанс, и я собираюсь взять от него все.